Глава 58. О чудесах преподобного чудотворца Сергия, бывших в его обители во время осады. Был в обители преподобного Сергия некий старец по имени Иринарх, служивший пономарем. Однажды, в воскресенье, после утренней службы, сел он и тотчас задремал. И вот видит старец, как в келью входит чудотворец Сергий и говорит ему: «Скажи городским начальникам, что будущей ночью устремится на вас огромная вражеская сила, но вы не ослабевайте, а уповайте на милость Божию». Потом он видел, как святой обходил стены и хозяйственные постройки и кропил монастырские строения святой водой. На следующую ночь после предупреждения чудотворца в 3 часу подошло к обители множество ратников с разными военными орудиями, желая разорить ее. Люди же, находившиеся в крепости, мужественно сражались с врагами, и много их побили тогда с крепостных стен по молитвам чудотворца.